Композиция, задуманная Симой, была нелегка. Размеренный шаг аккордов отражался в рисковатых, с внезапными остановками движениях гимнастки, которые показались бы отрывистыми, если бы не сменялись плавными, как бы растянутыми переходами. Гимнастка хотела создать композицию, соответствующую темпу современной жизни и частой нервной смене впечатлений. Сима давно сказала Рите, что многие танцы, вернее, выражение чувств в них, созданы по образцу прошлых времен, когда у женщины имущих классов было много времени на сложнейшее развитие ощущений и эмоций, когда ей надлежало переживать муки и радость любви во много раз сильнее, чем мужчине. Безраздельно поддаваться страсти, быть шаловливой, быть забавной. А Симе хотелось, чтобы в ее танцевальной гимнастической сюите была современная женщина, тоже чувствующая сильно и глубоко, но пытающаяся осмыслить свое место в жизни и мире. Женщина, занятая разнообразным делом, а не только ожидающая прихода избранного мужчины. Вряд ли задуманное полностью удалось, но что-то получалось серьезное и красивое. «Финал играть?» — спросила Рита, не останавливаясь. «Да, да». Быстрые, почти неуловимые движения Симы сменялись мгновенной остановкой в позе, полной пластического изящества, неподвижность которой подчеркивалась коротким, резким, вызывающим заключительным сгибом руки, поворотом головы или раскрытием пальцев. Резко поднятая и остановленная нога, сгибание или выпрямление кистей, закинутых над головой рук, казались смешливыми после трудных балетных па гимнастического танца. И превосходное сложение Симы сделала танец похожим на кинокадры с отточенного произведения живой скульптуры. Смена выразительных поз в ритмической последовательности, и все тело застывало в немыслимой балансировке, а резкие заключительные движения рук как бы говорили о том, как легко и весело гимнастке. А даже кончилось. «Еще раз финал», — отрывисто потребовала Сима. «Отдохни». «Нет, я не устала». Рита играла снова и снова, пока Сима не попросила перерыва. Рита, повернувшись на винтовом табурете, пристально смотрела на подругу. «Ты хороша. Прям по-свински хороша. Причем что-то свинство. Хороша, как свинья. И это дружеское одобрение. Перестань. Не прикидывайся, что ты ничего не понимаешь. Свинство заключается в том, что у тебя все так ладно. И фигура, и движение, и чутье при исполнении. Сколько бьешься, чтобы все это привести в соответствие, а у тебя оно готовое. Помнишь австрийскую фигуристку, выступавшую на показательных соревнованиях в апреле? Карен Фронер?» «Конечно, помню. Ее произвольную композицию «Танец модерн». И что же?» «Она совсем такая же черненькая симпатяга. И фигура в точности твоя».